Глава 7. Прежде чем отправиться в казино к хану, Армен предложил заехать в какой-либо кабачок и хорошенько подкрепиться. Возражений с моей стороны не последовало, и Армен завез меня не в какой-либо, а в небольшой ресторан с восточной кухней. В этом ресторане Армена знали и подали нам кучу блюд, даже не поинтересовавшись заказом. По всей видимости, джигит обладал неизменным вкусом и выбирал всегда одно и то же. Из принесенного Армен поглотил большую половину, после чего на жующего меня уже не смотрел так осуждающе, как при поедании хот-догов. Напичкал свой необъятных размеров желудок до неких пределов, кое позволяли ему быть милостивым по отношению к сотрапезникам, после сего умиротворенно ковырялся зубочисткой в зубах. В казино мы приехали в хорошем расположении духа, я с уверенностью, что закончил работу на хана, а Армен просто довольный, что все движется, как и требует того хозяин. Из казино мы выехали тем же составом, что и сегодня утром на встречу с Коршем. Мерседес с ханом и Бурым, Ауди с прежними пассажирами и БМВ со мной и Арменом. Метаморфоза, произошедшая с ханом в казино, если меня и поразила, то ненадолго, хотя взгляд незнакомца, который ввел хана в некую растерянность, я ощущал на себе, даже покинув казино. Затем я переключился на предстоящее дело и постарался забыть о происшествии в игорном заведении. А вот состояние хана поменялось, и не в лучшую сторону. После словесной стычки с игроком за покерным столом хан стал рассеянным, словно то, что мы сейчас предпринимали, его самого и не касалось. С ума сойти можно было. Он даже не сразу сообразил, что не знает дороги. Около получаса ехал на мерсе впереди, колеся по городу и заставляя нас тащиться за ним. Я даже стал подумывать, а поедем ли мы вообще к лору, и заявил Армену: «Может, спросишь по рации, что там у хана на уме?» Армен лишь презрительно фыркнул. «Не пойдет, хан сам знает». «Ну, знает, так знает. Мне, по большому счету, плевать. Хотя я явно поспешил, потому как вторую часть гонорара пока не получил». Наконец рация затрещала, и голос хана проскрипел в эфире. «Езжайте вперед и показывайте дорогу». Дошло таки. Армен как будто только и ждал этого приказа. Он увеличил скорость, обогнал «Мерседес» и устремился к выезду из города. К мосту, возле которого мы встретились с рыбаком, наша кавалькада подъехала к 12 ночи. Честно говоря, я уже решил, что лора сегодня нам не удастся увидеть, и нужно будет ждать утра. Что меня, конечно, не очень радовало, потому как ночевать в лучшем случае придется в машине, в худшем — где-нибудь в поле или недалеко от дома Глаши. Первое было предпочтительнее, сиденье в машине все же мягкие. Может, стоило еще в казино предложить хану поездку под утро, но Армен слишком был воодушевлен и желал показать хану свою активность немедленно. Хотя то, что мы потеряли уйму времени, была заслуга именно этого джигита. Во-первых, в восточном ресторанчике мы просидели довольно долго, пока горец поглощал жратву, а затем сейчас ковырялся в своих зубах. Затем в казино. Это во-вторых. Прежде чем попасть к хану, Армен задержался у рулетки и на ходу поставил начет. Приостанавливал меня, словно желая показать, что он умеет играть и что он здесь свой. Опять... минут погоду не сделают. 5 минут оказались довольно длительными, потому как джигиту неожиданно повезло, он выиграл. Довольно гыкнув, Армен поставил вновь начет и опять выиграл. Кажется, в это время он забыл даже о хане и о том, зачем мы здесь и что подделывали целый день. Ему повезло и на третий раз. Армен возомнил себя крутым везунчиком. На мою просьбу отвалить от стола он отреагировал легким движением руки, посылающим меня подальше. С тупостью, которая была свойственна, наверное, только этому джигиту, он вновь поставил начет. 4-й раз. Ну и, как следовало ожидать, проиграл. Рулетка все же была неодушевленным предметом и не собиралась подыгрывать идиоту. Но Армен был неумолим. и стал ставить на свой чертов чет раз за разом, словно иного не знал и не хотел знать. В конце концов, проигрыш начал расти, и, поняв, что сейчас может произойти не весь что, потому как джигит был необузданного нрава, я просто сказал, что если он хочет обогатить хана, то сразу пусть выложит перед ним все денежки, которые имеет на данный момент, и добавил, что хан вряд ли согласится с любыми его доводами насчет честности или нечестности. Мои слова попали в цель, и малость отрезвили Армена. Он прекратил суетиться возле рулеточного стола, несколько минут подумал, затем широко улыбнулся и махнул рукой, сообщив мне, что этот проигрыш — ерунда, что здесь он свой в доску и завтра упущенное наверстает. Ну и третье, конечно, сам хан. Пока он общался у покерного столика, а затем словно сомнамбула колесил по городу, пока, наконец, пришел в чувство, короче, мы потеряли время. Да и в дороге подзадержались, ведь часть пути пришлось ехать через лес по проселочной дороге. Может, и существовала прямая дорога в деревню, но я ее не знал. В общем, мы подъехали к мосту, через который наши машины не могли проехать. Поэтому с полкилометра до деревни предстояло пройти пешком. Узнав про это, хан не пришел в восторг, он даже приуныл. «Ты совсем озверел, виртуоз. Неужели нельзя было проехать иным путем до твоего места?» По голосу хана я понял, что чувствовал он себя сейчас вполне сносно, то есть уже не был растерян. Я посмотрел на чистое, усеянное мириадами звезд небо, прислушался к едва уловимому шелесту листвы, вдохнул полной грудью свежий воздух. Какая прелесть! Неужели неприятно прогуляться? В темноте я не видел выражения лица хана, но потому как он дернулся, мне показалось, что он опять испытывает раздражение ко мне. «Тут недалеко, да», — вставил Армен свои 5 копеек. «Сколько времени?» — неожиданно поинтересовался хан. Время назвал Бурой, и ответом хан был недоволен. «Ты говорил, что нужно ехать немедленно», — вспомнил друг хан. «Считаешь время подходящее?» «Было сказано лучше сейчас», — поправил хана я. «И если ты хочешь увидеть лора, то лучше подождать, чем проворонить. Или нет?» Хан промолчал. Я только услышал, как он засопел. «Ладно», — наконец послышался его голос. «Лис, останься, сторожи машины и жди нас. Остальные вперед». Тот, кого назвали Лисом, был пассажир Ауди. Он, как и приказал хан, остался, а я, хан, Бурый, Армен и еще 2 быка из Ауди двинулись через мост в сторону деревни. Дорога отличная, погода великолепная. Такой ночкой только с какой-нибудь девахой под открытым небом стогу сена кувыркаться, а не продвигаться с опаской в сторону леса, чтобы выловить некого мужика.